Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здравия тебе, Михаил. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня, я так чувствую, мы поговорим о твоем приключении, о твоих путешествиях, которые ты вот недавно провел, и вот это отметено на носу, как бы так зарубите на носу, это как раз память о том самом путешествии, которое у тебя произошло. Давай так сразу начнем с того, с чего это вдруг тебя потянуло попутешествовать по родимым пенатам. Да, ты прав, Алексей. Ну, как получилось? Обратилась ко мне хорошая знакомая давняя, которая вот тоже исследует там, занимается саморазвитием, там, чувствует энергию и так далее и тому подобное. И попросила мне составить ей компанию в посещении мест силы возле Байкала. Ну и, соответственно, чем я, собственно, и занимался несколько дней вместе с ней. Хорошо, значит, места силы изучения. И вот сколько у вас дней это продолжалось изучение? Это у нас продолжалось 4, получается, дня. Вот, и да, вот так. 4 дня. Хорошо, с чего начнем? Куда сначала вы отправились путешествовать? Сначала давай вступление сделаем, чтобы людям они все-таки дослушали, а не сразу бросили все это дело смотреть. Во-первых, у нас по нашим ведическим вот знаниям, которые я сейчас начинаю открывать для себя, я узнал, что Байкал назывался Арийским морем. То есть это очень, какое, так сказать, древнее славянское название озера Байкал. И до сих пор Байкал называют именно как море, славное море, священный Байкал. Дальше, помимо вот этой информации, моя вот душа отозвалась на информацию, которую выдал как-то ты. В передаче, кажется, это была передача с Вадимом Чернобровым, Сварга ему Пречистая, он, к сожалению, ушел, но очень хороший, светлый человек был. Вот. И там вы обсуждали что-то, и ты сказал так. А вот, кстати, Байкал, вот есть такое название «Лукоморье», а Байкал имеет форму лука. Вот. И потом вот это мне очень сильно отрезонировало. Я посмотрел, ну действительно, как бы хочешь спрятать, положи на самое видное место. Действительно, форма у Байкала, если вот его как бы немножко, чуть-чуть повернуть, он будет как лук вот такой вот как бы. И действительно его называют морем. Дальше появилась еще не так давно информация, я узнал, что где-то в южной части Байкала якобы расположен кристалл мудрости, что-то такое, что-то сокрытое. И вот все это вкупе, и плюс еще, конечно, просьба человека, вот этого моей хорошей знакомой, повлияла на то, что мы решили вместе с ней попутешествовать, посмотреть это дело. Дальше. Начали с того, что поближе к нам. И ближайшая точка, где начиналось такое вот загадочное место на Байкале, находилась в населенном пункте Листвянка. Это примерно 70 километров от Иркутска. А чем интересно вот это место, там такая вот есть как бы примесь легенды плюс с тем, что есть на самом деле. Вот на самом деле мы что имеем? Байкал — это озеро огромных размеров, но у него, помимо того, что оно само огромное, чистое, пресное, у него еще есть интересный факт такой, что в него впадает большое количество рек и речушек, и их больше 300, насколько вот я сейчас на память это помню, а вытекает только одна река Ангара. Так вот, есть такая легенда, что Байкал, он как отец, у него была единственная любимая дочь Ангара, которая пришла, пора выйти замуж. И вот, соответственно, были смотрины, пришли разные богатыри помериться силами, чтобы Ангара досталась самому-самому. Там был в том числе богатырь с названием Иркут и богатырь с названием Енисей. Сейчас, наверное, многие поймут, что идет название о реках. Есть такая река Иркут, есть Енисей. И получилось так, что победил на этих соревнованиях богатырь с названием Енисей. Сердце Ангары растаяло, она влюбилась в Енисей и решила все-таки соединить свою жизнь с ним. Отец был против. И вот Ангара, соответственно, все-таки не выдержала, сбежала от отца. А отец, разгневавшись, пытаясь ее остановить, он бросил большую скалу, большой камень, чтобы прекратить движение дочери. не дать ее уйти. Но все-таки она убежала, а этот камень так и лежит в месте, где Ангара вытекает из Байкала. Этот камень называется Шаман-камень. И сейчас есть также мнение у людей, что вот надо, значит, к нему подплыть, обязательно там руками прикоснуться. Если ты человек добрый, то, соответственно, тебе будет много после этого счастья. А если ты человек недобрый, будет, соответственно, наоборот. Ну, люди все же считают себя добрыми, все хотят много счастья, поэтому все туда по возможности стараются приехать, его потрогать. А дальше какой момент еще надо вот обратить, на что внимание? Вот этот человек, который со мной была, женщина, она вот действительно очень хорошо у нее получается работать с энергиями, она там общается с своим родом, причем я проверял информацию, которая через меня приходит, и бывает так, что она, ну, попадает, то, что она говорит довольно-таки часто. А у меня только-только начинается какой-то вот момент чувствования как бы энергии, там иногда приходят какие-то образы, и я пытаюсь на практике научиться с этим работать. И мне было интересно посмотреть, как, что я буду чувствовать, ощущения с твоей сравнить, и с тем, что будет чувствовать этот человек, и вместе как бы попытаться прийти, так сказать, к общему знаменателю. Так вот, что получилось, когда мы приехали в Листвянку? Был очень сильный ветер, ну, который просто корабли, они стояли, там ходят экскурсии туристические по Байкалу, лодки плавают. Но в этот день нам сказали, что из-за этого сильного ветра никто просто не собирается выходить туда, потому что большая вероятность об этот шаман-камень разбить и лодку и самим утонуть. Поэтому мы сделали как? Мы нашли самое короткое расстояние между этим камнем и берегом, туда подъехали на машине, дальше сели на берегу, эта женщина настроилась на этот камень и, соответственно, вот какую информацию с ее слов, что мне удалось узнать. По ее словам получилось вот что. Люди навешали своими вот этими своими искажениями, которые внедрили об вот этой истории, об этом камне, они навешали на этот камень программу, которая совсем не та, которая у этого камня предназначена была изначально. Изначально этот камень стоял для того, чтобы разграничивать энергию мужскую озера Байкал и энергию женскую реки Ангары. Он как раз находится в месте, где Ангара выходит из Байкала. Дальше, помимо того, что он разграничивает энергию, он еще является своеобразным датчиком, который позволяет вот снимать вот в реальном времени показания о состоянии воды в Байкале. Он как раз из него, вот с Байкала вытекает вода, протекает через этот камень, и через этот камень именно то, что называется там духовная структура, духовные миры, по мнению вот этой женщины, они эту информацию принимают и обрабатывают. Дальше, ну, там она определенную работу, как она говорила, проводит, чтобы этому камню стало полегче от вот этого негатива, который люди за много-много лет на него нацепляли. Дальше получился интересный момент уже другой, где непосредственно уже я что-то ощущал и что-то происходило. Это было так. В этом, в районе вот этой Листвянки, где вот находится этот исток Ангары, Байкал, где находится шаман-камень, местность, она такая холмистая, высокие холмы, наверное, метров так, ну, наверное, 100-200. И на один из сопки, можно сказать так по-местному, и на один из таких холмов мы с на вершину, с этим человеком, вот мы поднялись на вершину этого холма, и на вершине этого холма мы сидели и обращались к солнцу. Причем происходил интересный момент. Вот по нашей славянской традиции, которую я пытаюсь постигать, к солнцу славяне обращались в зависимости от времени года по-разному. Был момент, когда к солнцу обращались по имени Ярила. Это вот когда солнце молодое до периода летнего солнцестояния. Дальше был после этого периода к солнцу обращались как по имени Дождь Бог. И дальше уже, когда день становился осенью равен ночи, к солнцу обращались по имени Хорс. Вот. Но в данный момент мы какой разбирали ситуацию? Я обращался к солнцу по имени Ярила, потому что Вот в том месте, где я изучал буквицу, это центр слова называется, вот есть у них сайт школы буквицы, нам рассказывали, что вот Ярила при обращении к Солнцу по имени Ярила, это поможет тебе твое здоровье улучшить, твою энергетику в теле наладить. И как происходило вот в этот момент, когда я обращался, то вот как женщина, которая со мной присутствовала и видит эти энергии, она говорит, что происходил интересный момент. Спускался вихрь такой огненный, который вокруг тебя по спирали описывал несколько кругов, снимая плохое, вот снимая такие сгустки темные на твоих оболочках вокруг тела энергетически, и улетал. Причем три раза я обращался вот так к Солнцу, и три раза это происходило. В этот день, получается, то есть мы провели на обряд на взаимодействие со скалой шаман-камнем и с вот этой, с этим холмом через сидение на вершине холма с солнца. Дальше. На следующий день у нас предстоял более насыщенный, более длинный тур. Мы выехали в сторону острова Ольхон. Это остров, единственный такой крупный остров на Байкале, где есть люди, живут, там есть населенный пункт Хужир. И там живут люди, и там есть священная скала, уже называется она Шаманка. Тут шаман камень, там шаманка. Вот мы планировали туда доехать, но помимо того, что мы доехали до этого острова, сначала мы заехали на еще одну гору, которая местных жителей, у местного народа, которая называет себя бурятами, она является священной. Это гора Йор. Она находится на трассе между Иркутском и островом Ольхон. Там есть населенный пункт Еланцы. И вот недалеко от него есть, протекает речка Анга. Вот у нас в Иркутске бежит речка Ангара, а там речка Анга. Так вот, получается, от этой речки Анга в сторону вправо, ближе к Байкалу, мы через несколько километров обнаружили интересную вот эту гору. Очень похоже, что все-таки эта гора рукотворная, и это очень напоминает какое-то вот очень-очень древнее вот сооружение, но именно рукотворное. Гора находится посреди сопок, окружающих ее со всех сторон. Только с одной стороны, со стороны востока, эти сопки расходятся между собой и открывают прямой доступ ветру и воздуху, который дует с Байкала на эту гору и обратно, там по-разному бывает. Из-за того, что ветер дует очень сильный, на этой горе нет никакой почвы, все выдувается. И что мы вот возле этой горы, что я обнаружил? Ну, там, во-первых, много построено всяких таких сооружений, которые показывают, что там проводятся какие-то вот, наверное, игры, там, потому что там были трибуны от стадиона, шатры и тому подобное. Дальше. Мы стали пытаться настраиваться на эту гору, чтобы почувствовать, есть ли какое-то от нее воздействие на тебя, чтобы понять или нет, или просто это обычная как бы гора, да и все. И обнаружилось, какой момент, когда к этой горе прикасаешься, то от нее идет вибрация. Вот это я как бы свои ощущения рассказываю. Причем вибрация очень такая высокочастотная. Дальше, сначала логика моя, ну, мой ум подумал, что это скорее всего от того, что вот ветер дует на нее, там много камней, много расщелин в этих камнях. Возможно, из-за этого. Но дальше, когда мы стали вокруг этой горы обходить по часовой стрелке, ну, потому что как бы вот у нас принято все-таки пора по солнышку ходить. То есть право, да, по раву. И вот, когда начали обходить вокруг горы, обнаружился интересный момент. Ты идешь не такое, вроде бы, небольшое расстояние. Ну, она может в радиусе, наверное, там может метров, ну, может 50, может 100. Но пока ты ее обходишь, такое ощущение, что... А, и ходили мы, кстати, босиком. Земля, хоть был сильный ветер, но земля теплая и грела в подошвы ног были в тепле. Дальше, когда ты идешь вокруг этой горы, такое ощущение, что ты проходишь за круг все время года. Все времена нашего года, да, в современном понимании года, ну или лета, да. То есть сначала на стороне северной там дует очень сильный ветер, такое ощущение, он пронизывает, как зима. Когда выходишь к востоку, становится теплее, как весна. К югу прекрасная погода, такое ощущение, что лето. Там, наверное, было на тот момент градусов под 20 тепла, вот в этой точке. Опять уже к западу, уже осень, и опять вот такое ощущение. То есть, и какой момент? Вот я считал только вибрацию. А вот эта женщина говорит, что, по ее мнению, очень похоже, что эта гора предназначена именно для передачи информации опять с мира вот этого, который называется там духовный или как там божественный, для того, чтобы передавать информацию на Байкал, потому что там основание почвы скалистое, и она как бы такой понижающий трансформатор, когда сверху идет информация в сторону Байкала, и обратно, возможно, идет и как повышающая схема, то есть и тут уже возможно не только через почву, а именно еще взаимодействие ветра, потому что он как раз часто дует, когда мы были, он дул со стороны Байкала. Но я так подозреваю, он бывает дует и в сторону Байкала. Вот. Дальше какой момент? Там еще раз положение интересное, что восход солнца и закат солнца там происходит в этом месте таким образом, что при восходе солнца, солнце, поднимаясь над Байкалом, проходит лучами между вот этих двух сопок и освещает эту гору. А когда солнце начинает садиться, то это будет противоположная сторона, и будет лучи, касаясь вот этой вот вершины этого, не знаю, рукотворного или нерукотворного сооружения, они будут отбрасывать тень с вершины в сторону Байкала туда. То есть вот тоже интересный такой момент. Дальше, ну, мы посетили вот это место, и нам уже надо было доехать к вечеру 22 сентября на остров Ольхон. Почему именно надо было нам к этому вечеру туда доехать? Потому что с 22 на 23 сентября день становится равен ночи. И вот по одной из славянских традиций, которую сейчас вот я изучаю, именно в это время происходит, заканчивается один год и начинается другой год. В это время, получается, с 22 на 23 заканчивался год огненного свитка и начинался год огненного финиста по славянскому, вот одному из древних славянских календарей. А так как это именно место считается самым главным местом силы на Байкале, а Байкал, вот я уже упоминал, считался Арийским морем, то есть это древнее, опять же, славянское название этого озера, то было принято решение встречать именно Новый год вот вместе в самом-самом центре, так сказать, эпицентре этой силы. Мы туда добрались под вечер 22 числа. Да, еще народу надо, кто так вот тоже, послушав это, решит прям моментально туда тоже ехать и все это там считывать и тому подобное. Надо вот что пояснить. Дорога, значит, от Иркутска до парома на вот этот остров, потому что остров, он находится посреди Байкала, она в довольно-таки хорошем состоянии. Но после того, как вас перевезет паром на этот остров, там уже дороги как таковой нет. Там есть просто направление, где кто как хочет, так и едет. Такого хорошего покрытия нет, поэтому там передвигаться очень сложно и очень медленно надо. Вот мы, например, расстояние, которое отделяет начало острова, куда нас привез паром, до пункта населенного, где мы планировали переночевать, деревня Хужир, там порядка, наверное, 40 километров или, может, 50 максимум. Мы ехали почти 2 часа, потому что при скорости 30 км в час, это небольшая машина, которая у меня есть, на ней ты начинаешь головой пробивать крышу. Вот. Дальше мы приехали к вечеру туда, в этот населенный пункт, где договорились, у нас был ночлег, но решили сначала съездить на вот это священное место на этом острове, называется Скала Шаманка, мыс Бурхан. Оно тоже известно, в интернете можете о нем почитать. Дальше оказалось, какой момент, что хоть было уже поздний вечер, пятница, 22 число, но возле скалы было большое количество туристов из Азии, я так понимаю, скорее всего, Японии, Китая, возможно, Корея. Но их было очень много, наверное, человек так 300-500. А вот славян я, к сожалению, нашел там троих. Ну, со мной четверо было. А вот, мы так мило об этом побеседовали, что вот так вот оказаться в центре нашего моря и так мало славян. Дальше получилось, что я спустился вниз туда к горе, к самой, чтобы на нее подняться. Надо сначала на нее подниматься, вернее, нельзя. Чтобы рядом с ней находиться, надо вниз спуститься. И потом вот уже получается, как на этом мысе, вот эта гора. Дальше в этот день я ничего такого конкретно с этой горой лично сам не почувствовал. Но вот эта женщина, которая умеет считывать вот энергию, она сказала, что нам обязательно надо в следующее утро присутствовать здесь. В следующее утро как раз наступал Новый год. И вот на следующее утро очень рано мы приехали опять на это место. Сначала решили встретить восход солнца, поэтому заехали на максимально высокую точку поблизости от этой скалы Шаманка. Подождали, солнышко всходило, но оно было закрыто тучами. И так как это был еще сильный ветер, то большое количество фотографов, которые тоже пытались вот красивые фоны рассвета там делать, они, соответственно, покинули это место. И мы переместились через какое-то время, понимая, что солнышко уже взошло, но его не видно через тучи. Мы решили уже подъехать к этой скале поблизости, спустились на нее. Вот там интересный момент получился. Возле этой скалы расположен небольшой камень. Он имеет форму, если на него посмотреть, вот называется этот тюлень, да, а по байкальскому названию это нерпа. То есть он в виде такого животного морского формочки. Но он небольшой, а за ним непосредственно большая скала находится. Дальше получился интересный момент. Я зашел по колено в воду Байкала, а потом, получается, поднялся на этот камень, где уже стояла вот моя знакомая вместе на этом камне. И дальше получилось, небо было все затянуто тучами. И я вот, обращаясь к своей знакомой, говорю, а вот, кстати, у нас, вот по нашей информации, с сегодняшнего дня уже к солнышку, к нашему, к солнцу нашему, обращались по имени Хорс. И я вот, есть такая, по-моему, если я правильно произношу название, руна Ман называется. Это когда человек вытягивает вверх руки, то есть повыше вот так над собой, и направляет ладони в сторону солнца, и стоя вот вертикально, он уже там благодарность какую-то говорит или что-то, обращаясь к нему. И вот я тоже что-то наподобие сказал, что благодарю тебя, Хорс, что вот с новолетием там, я очень рад, что вот получилось мне здесь оказаться. А дальше получился интересный момент. В небе, затянутом тучами, образовался просвет голубого неба. В этот просвет, это буквально вот секунда после того, как я обратился, выглянуло солнце и как прожектором осветило вот этот камень, на котором стоял я и моя знакомая. И дальше осветило такое ощущение, что мы стоим на сцене, а за нами вот этот стоит скала с двумя вершинами Шаманка. И нас освещает вот этот прожектор от солнца нас, и на этой скале такой круг света тоже. Причем мы там вдвоем находимся. Дальше получается, я еще раз поблагодарил Хорса, наше солнце. Это все тучами закрылось. Дальше какой момент? Я поворачиваюсь, и на этом камне, не знаю откуда взявшийся, сидит белый голубь. Вот я не знаю, есть ли вот у славян об этом описание или нет, но вот и в других версиях, у других там, течений, вот этот знак означает, когда, там тебя услышали, так сказать, наверху. В общем, прилетел этот голубь белый, и у меня были орешки кедровые с собой. Я их щелкал, и вот этот голубь с руки у меня покушал. Дальше нам предстояло выдвигаться уже обратно, потому что у нас был довольно-таки насыщенный график. Нам надо было к вечеру быть в Иркутске, потому что нам надо было ехать уже в другое место. По порядку, значит. Оттуда мы с этой уже Сальхона поехали в сторону Иркутска, доехали до парома. Как ни странно, еще какие моменты вот были, да, положительные моменты. Там паромы ходят не постоянно, у них есть перерывы, и помимо этого часто бывает, что количество машин такое, что на паром они все не входят, и приходится ждать там часами, иногда даже полдня там провести перед тем, чтобы ты можешь на паром свою машину загнать и переехать либо на остров, либо с острова. Но у нас получалось так, что когда мы приехали туда, не зная расписания на остров, наша машина была последней, после этого через 10 минут паром уехал. Когда мы приехали с острова, и нам надо было выезжать на материк, также наша машина была последняя, и уже через 2 минуты после того, как мы заехали, паром закрылся, и нас перевез уже на материк, так сказать, на основной. Дальше, после того, как мы переехали уже на материк, с парома съехали, поехали в сторону Иркутска. Ко мне обращается моя знакомая и говорит: а ты не знаешь, вот тут, значит, шаманов никаких вот местных. А мы просто перед этим с ней разговаривали. Я спросил у знакомых, мне дали телефон одного известного шамана байкальского. Вот, он довольно-таки популярный, довольно-таки известен. Вот. И он живет в населенном пункте, который у нас предстояло проезжать по дороге обратно. И мы ему, соответственно, позвонили. Оказалось, что он был дома, и вот он нас и принял. И мы поприсутствовали на, так это назвать-то, обряд, не обряд. В общем, мы поприсутствовали на действии. Просто вот эта моя знакомая решила обратиться к нему за помощью, чтобы он ей помог там каким-то образом разрешить ее проблему. Что я там увидел? Обряд довольно-таки происходит довольно... Ну, он похож на славянские обряды, которые вот мы проводили, например, под Суздалем, когда я учился. Но есть серьезные искажения, которые показывают, что все-таки он подключает не туда, куда все-таки хочется. Смысл обряда такой, что разводится костер, дрова используются в костре. Дальше шаман начинает с бубном стучать по бубну, вибрации низкочастотные, то есть это не что-то такое вот пение, когда мы вводим там хороводы, поем там, или, например, там гусли, да, это такие более мелодичные мелодии, а тут именно вот такие низкочастотные бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. То есть, опять же, они тебя как бы приземляют, эти вибрации, это вот очень напоминает какую-то дискотеку. Дальше, после того, как вот это произошло бум-бум-бум, в этот огонь, который горит, начинают подбрасывать, как бы это назвать там, подарки, дары тем, с кем он общается. Первым даром выступило молоко. Я обрадовался, думаю, ну вот смотри, как все замечательно, прекрасно, прям как у нас. А следующие дары мне заставили насторожиться, потому что следующими дарами были табак и водка. Вот. Дальше. Ну вот это все, соответственно, прошло. Я там старался все-таки обращаться во время этой штуки к нашему Семаргу Огнебогу, чтобы он всю эту гадость все-таки спалил, потому что явно подключение во время этой штуки шло куда-то не туда. А вот, надеюсь, хоть каким-то образом это место маленько почистилось. Вот. Дальше какая штука. Когда обряд закончил, возможно, и для этого я там и поприсутствовал, я пообщался непосредственно с вот этим шаманом, и им, я говорю, вот... Как вы считаете, вот когда вы туда льете вот водку, кидаете табак, а вот вы, ну, как сказать там, это на пользу идет тому, чтобы вот теми, с кем вы общаетесь, они вот, как это назвать-то, они становились добрее, лучше, светлее и так далее. Ведь алкоголь, если даже брать вот людей и табак, они их разрушают. Они после того, как человек выпьет или он долго курит, он убивает свое здоровье. Он, по сути, быстро себя ускоренным темпом загоняет в могилу. Да? На что я услышал интересный ответ. Мне шаман сказал, ну я сам вообще-то не курю и не пью, но вот когда я изучал это дело, то мне сказали, что надо делать так. Вот. И тогда я ему сказал вот что, говорю, вы все-таки поспросите с теми, с кем вы общаетесь, с вашими духами, на предмет того, что, может, все-таки им надо больше-то вот люди, что своими руками спекли там какие-то там пирожки или что-то подобное. Потому что если вы сами даже не пьете эту водку, Но если вы это делаете и показываете другим, ну, людям, что вы так делаете, а там, я так понимаю, вот этот данный шаман, там намного селений, он там самый почетный, важный и так далее. И люди, смотря на него, как он это все делает, конечно, они могут ливануть всю водку и в огонь, но, скорее всего, может и остаться этой водкой, они ливанут ее в себя. И даже если не остаться, то все равно зачем лить в огонь водку? Смысл какой в этом? Я на данный момент вижу, что идет призывание энергии, которая, ну, можно назвать это пекельных миров или вот что-то наподобие. Дальше еще какой момент. У этого шамана на уровне сердца висит такая... Извините, сейчас возможен шум, потому что рукой случайно прикоснулся к микрофону. Висит чаша такая металлическая, которая закрывает его, по сути, вот эту центральную часть. Ну, это такой щит, наверное, от вот этих вот добрых или не очень добрых вот сущностей, видать, у него, которые он вызывает, которые, наверное, возможно, как-то могут ему повредить, потому что, ну, от хороших зачем защищаться? Ну, тогда еще один вопрос. Ну, он-то с защитой, а вот мы, например, сидели просто так. Тоже, как бы, да, ну, заставляет задуматься. Дальше, следующий момент был какой. Там мы распрощались, доехали благополучно до Иркутска, где нам предстояло очень по-быстрому там переодеться, собраться на поезд, и вечером предстояло ехать нам на другую сторону Байкала, в город Улан-Удэ. Необходимо было приехать к утру следующего дня. Почему именно в Улан-Удэ? Потому что там недалеко от Улан-Удэ есть центр буддизма, вот в этой Сибири, и Волгинский дацан. И в этом Волгинском дацане есть как бы, ну, важная их вот эта вот реликвия, или как это правильно назвать. В общем, находится тело человека, которое, по мнению вот этих буддистов Сибири, считается святым. Этого человека фамилия Итигелов. Кто хочет, может о нем почитать. И интересный момент-то какой был, почему вообще нас туда как бы понесло. Вот эта вот женщина, перед тем, как сюда поехать, она говорит, я сделала запрос, а где мне надо посетить, какие места, где мне брать, ну, взять энергию. Она просто пытается там людей лечить, помогать, но как-то, видать, энергии тратить больше, чем все-таки получает. И вот она таким образом хотела энергию набрать. Ей сказали, что это надо посетить вот этот Альхон, потом вот с шаманом встретиться. И дальше вышел вот образ вот этого вот духа, которого сказал, что он Итигелов. И получился какой момент? Оказывается, вот тело этого Итигелова выносят не всегда, чтобы вот так его люди увидели. Он где-то находится там в каком-то закрытом помещении, а выносится только несколько раз в год. Вот, например, я посмотрел, в 2017 году всего 10 раз таких выносов было и будет, то есть общее количество. Но в честь него самого выносят всего только один раз 24 сентября. И получается, мы как раз успевали встретить, значит, новолетие с 22 на 23, когда день равен ночи, на Альхоне. И приехав в Иркутск, сев на поезд, утром быть 24-го с утра рано в Улан-Удэ. И успеть как раз к вот этой вот, как назвать так, самому важному событию вот у этих буддистов. Просто было мне тоже интересно понять, как там устроен, как у них это все происходит. Соответственно, мы доехали 24-го утром, были в Улан-Удэ. На первой маршрутке добрались до этого дацана. Дальше получились интересные уже моменты, которые вот я начал подмечать. И вот многие, не знаю, может, тоже на это обратят внимание, может, многие скажут, что это не так важно. Так вот, какие моменты? Вот эти вот все, я не знаю, как правильно назвать, ну, в общем, священнослужители вот этого буддизма, они одеваются своеобразным таким интересным одеянием. У них на ногах разные спортивные кроссовки разных марок, спортивные штаны с полосочками или нет сверху, красная туника обмотанная. Вот. Дальше объясняется, что вот когда мы туда зайдем, в это помещение главное, где находится, вот будет именно идти служба, и где будет стоять вот это вот в саркофаге, в специально сделанном там, ну, он прозрачный, стеклянный, будет сидеть вот этот тело в позе, вот как они называют, сложенные ноги, когда лотос, кажется, вот он, этот Итигелов, умер вот в такой позе, потом его там, почитайте историю, его как-то там сохранили где-то, потом через какое-то время достали, И вот сейчас он его показывает людям. Вот. Так вот, значит, попали мы на эту службу. И причем, когда мы попадали на эту службу, то большое уже начинало количество народу с утра подходить, но было еще маловато. Я не знал, что настолько много их будет по почте. И этот народ, вот реально как стадо, этот народ пытался залезть в эти двери все разом. Там были старики, дети, старухи, но только после того, как я сказал громко, прям вот, это пришлось сказать, что вы же раздавите, чего вы делаете, вы сейчас всех пораздавите, давайте как-то помедленнее, то есть это все делать, и все зайдем туда. После этого нам удалось более-менее туда зайти. Потом опять, соответственно, давка усилилась, и получилось вот какой момент. Было сказано еще, что к Этигелову, к этому вот главной святыне сибирского буддизма, ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной. То есть, когда ты туда зайдешь, тебе необходимо по часовой стрелке совершить в центре зала обход, определенным образом поклониться к нему. Там, по-моему, идет такой момент, что складываются руки как-то вот таким образом, прикладываются над головой, к колбу, к устам и к сердцу. Это как бы показывает, что ты усмиряешь свой ум, свою речь и свое сердце открываешь для восприятия вот этой мудрости, взаимодействия с вот этими энергиями. Дальше. Служба была почти 2 часа. Говорилось вот перед этим, что к Этигелову ни в коем случае нельзя поворачивать спиной. Ну вот мы, люди там набились, стоим, мы тоже как бы понимаем, что оттуда не выйти, надо достоять все это дело, дослушать. Говорят, телефоны выключайте, не пользуйтесь. Сами вот эти вот священнослужители, может, я их неправильно называю, но вот эти священнослужители, которые там присутствуют и ведут это все дело, они почему-то сами поворачиваются к нему спиной, и некоторые говорят по сотовому телефону. Тоже как бы интересный момент. Дальше, по поводу энергетики. Просто вот говорю свои ощущения конкретно, и я сравнил с ощущением, которое была со мной моя знакомая, она подтвердила, что примерно то же самое у нее было. То есть, происходит вот эта служба, там определенно идут музыка, определенные тексты, и идет прямо, ощущается, что идет подключение к вот этому полю буддизма, как там, эгрегору, или как там правильно назвать, в общем, идет подключение к этому полю, и это поле начинает прямо накрывать толпу, доходит, вот конкретно если меня брать, это доходило где-то до уровня лба, вот эта высокая частота. А дальше происходит, причем вот чтобы это произошло, где-то минут, наверное, 20 или 30 вот определенно читается там текст и определенная музыка идет. Дальше. Дошла вот эта частота примерно. Я вот только начинаю чувствовать это поле высокочастотное. Думаю, что дальше будет? А дальше начинают раздавать еду. То есть у них, я не знаю, как она правильно называется, но вот начинают ходить вот эти священнослужители, и людям начинают раздавать какую-то еду, какие-то подношения. Эту еду надо, я так понимаю, там, взять щепотку там покушать, и вот и люди, они вместо того, чтобы слушать, что там происходит, они начинают все хаотичное движение делать, чтобы добраться до этой еды. Моментально вот это поле, которое столько вот 20 минут они там что-то делали, создавалось высокой частотой, оно тут же распадается. Ну, я могу предположить, что оно просто так распалось и опять там кверху улетело. Мне почему-то кажется, что, скорее всего, оно куда-то не кверху улетает после этого, а маленько улетает не туда, куда надо. Не для этого все-таки оно создавалось. Дальше вот на протяжении 2 часов происходило вот примерно то же самое. То есть в 20 минут они там что-то делают, поле только-только вот создалось наверху, до низу там все, оно не накрыло, просто начали раздавать еду, поле потерялось. То есть дальше... После того, как я попытался внутренне, у нас есть такая практика, как это назвать, состояние, войти в состояние аза, то есть расширить свое пространство, чтобы попробовать понять, а вот что в этом пространстве происходит, оно и настроится непосредственно на Этигелова, тело, которое там присутствует. Многие говорят, что оно живое, там, ну вот я рассказываю свои ощущения. У меня было ощущение внутреннее, что вот это дух там великий, или как его назвать, не знаю правильно, вот который был когда-то в этом теле, он все-таки хотел что-то другого. То, что сейчас с него сделали культ, по большому счету, и этот культ направлен на то, что Ну, там большое количество выманивания идет под разными предлогами у людей денежных средств. Мое мнение, что все-таки другое хотел вот этот дух, когда он непосредственно жил и после своей жизни. То есть вот там побывали, дальше мы оттуда, когда вышли, то я был вообще, если честно, поражен. На выходе стояло, ну так, я думаю, несколько десятков тысяч, там, а может даже под сотни тысяч, несколько, там, 4-5 рядов народ, чтобы вот туда вот подойти, это все посмотреть на этого человека. То есть, как бы, ну, он популярный, получается, личность. Дальше, получается, оттуда мы, так как это все закончили, я говорю, народу много, нам надо отсюда уезжать, а то там маршрутки, а сейчас народ начнет выходить, и мы просто туда не уедем. Поехали, говорю, пораньше все-таки лучше в центре Улан-Удэ поприсутствуем, там погуляем, по достопримечательности посмотрим. Поехали, когда обратно, пошел снег, погода испортилась, и было принято решение все-таки приехать на вокзал и попробовать пораньше уехать в Иркутск на маршрутках. Потому что я знаю, что с Иркутска до Улан-Удэ хоть маршрутки. У нас был вечерний поезд. Мы нашли маршрутку, сдали билет на поезд. Дальше происходит тоже интересный момент такой для меня. Он как бы потом все-таки дошло до меня, или, надеюсь, дошло, к чему это было. Значит, мы садимся в маршрутку. Маршрутки там такие, что можно пристегиваться. Когда ты садишься, пристегиваешься, потому что расстояние большое. И трасса такая, что очень много серпантинов, потому что дорога идет по берегу Байкала, и там несколько перевалов, где машины как бы по дороге над пропастью такие едут. И постоянно вот это виляние. То есть, и как бы для этого обязательно вот эти ремни. Я единственный в салоне пристегиваюсь этой штукой, потому что у меня внутренне идет вот такое ощущение, что будет какая-то вот со мной неприятная ситуация, какая-то травма. Я пристегиваюсь. Ну, как бы вот эта моя знакомая надо мной маленько посмеялась, типа, да нафига тебе, на все будет хорошо. Ладно. Едем, ехать почти у нас 7-8 часов, к вечеру мы добрались до Иркутска, причем там было дождь был, туман был, мы переезжали, когда перевал, но благополучно добрались, и я уже, как говорится, ну, все нормально, значит, эта информация, которая мне пришла, наверное, это просто казалось, я расслабился, в общем. И мы уже сели на маршрутку, которая, на машину, которая везла меня до дома. Так вот, выходя из этой машины, я умудрился очень так хорошо, качественно, от души, как говорят, приложиться к ее двери носом своим. И когда я потом по ливню до дома добрался, там, прижимая его, потому что он хорошо так это звенел, вот, оказалось, что я его разбил, и с него как бы течет вот, кровь. Ну и, как сказать, возможно, это был знак, что такой не суй нос, никуда не надо. То это как бы я только вот сегодня к этому делу подхожу, а на следующий день еще был один момент, который тоже стоит обсудить. Получилось, что на следующий день у нас было просто посещение уже Иркутска. Тут такой планы были, человек просто приехал несколько дней. Вот он, все видели, а Иркутск не видели. Посмотрим Иркутск. После этого, соответственно, она поедет уже к себе там на родину. И получилось какая. И вот она меня спрашивает: а ты, кстати, не знаешь, говорит, вот какие-нибудь люди, которые вот травами лечат. Вот у меня оказался знакомый один травник, которому тоже интересная у него судьба, пожилой мужчина, врач заслуженный, у него имя такое, как бы к славянству очень относится, вот, который последние несколько лет у него, он пишет стихи, причем они ему приходят вот как-то, он их записывает, причем в огромном количестве, но стихи у него в основном направлены на, описывают жизнь христианских святых. Вот. Ну и он не скрывает это, он такой приверженец вот именно вот этого христианства. Вот. Ну, людей лечат, людям становится лучше, стихи пишут. Я считаю, это хорошее, как бы все равно, ну, как сказать, польза от этого есть все равно какая-то, да? Вот. И лишь бы, как говорится, не было войны, да, в таком духе. Так вот, к нему отправилась вот эта моя знакомая и попросила, чтобы я через определенное количество времени подъехал туда. И ее забрал, и мы по Иркутску поедем. Я, когда приехал за ней, оказалось, что у него была девушка, которая приехала к нему из Подмосковья. То есть вот она прилетела на самолете буквально сразу к нему на прием. Там он ее как как что-то ей там рекомендовал. И дальше, получается, ей надо было купить билет, обратно до аэропорта добраться. И, соответственно, когда мы ее довезли до аэропорта, оказалось, что самолет только вечером, делать ей тоже нечего. Ну, а я, как человек такой, старающий все-таки по возможности добрые дела делать, я сказал, ну, а почему бы нет, нам все равно целый день гулять по городу, так что, если хочешь, мы можем и тебя заодно взять. Вот. И дальше получилось, что, перемещаясь по городу, мы решили посетить две церкви, так как вот эта девушка, которая с Подмосковья прилетела, она вот тоже, ну, ей это близко. Вот. Мне тоже было интересно свои ощущения испытать, вот как это, что происходит и тому подобное. В первой церкви, которая в центре находится нашего города, я ничего, я уже там несколько раз был, я так ничего и не почувствовал. Потом поехали к более старому храму, он называется какой-то там Казанский. В общем, он очень старинный, самый старый в нашем городе. И его не взорвали, как другой, а вот он сохранился там. И вот мы туда приехали. И там вот произошел тоже интересный момент, который, как бы, ну, я думаю, стоит обсудить. Просто насколько я вот знаю сейчас, что многие вот эти церкви, они строились на местах старых-старых славянских капищ. Вот. И эти места как раз, они, ну, кто говорит, намоленные, а можно сказать, просто там энергия этого места такова, что там она тебе способствует, помогает, чтобы тебя лучше услышали в духовном, там, божественном мире, как это назвать, и ты лучше услышал ответ при взаимодействии с вот этим духовным и божественным. Ну, исходя из этого, я зашел туда, в эту церковь, дальше купил несколько свечек, зажег их, расставил, и дальше, обратившись добрым словом к нашим богам светлым, к Ладе, к Сварам, к другим, и после этого встал под купол, где вот как раз непосредственно высокая точка купола и центр, ну, центр, так сказать, энергетических храмов. Ну, еще прочитал две молитвы, которые там были. Одна посвящена вот Богородице. По сути, это как бы женское начало. Это вот очень с Ладой, матушкой нашей, гармонирует. И вторая молитва посвящена вот это Отцу, это вот как бы Творцу нашему всему, да? И дальше получилось, что и пришла энергия, которую я так ждал вот в этом Дацане, но которую так и не дождался в буддийском вот этом храме, да? Она пришла, она меня наполнила всего сверху до низу, и я какое-то время внутри вот высокой вибрации я чувствовал, что я звоню как колокол. То есть вот было вот такое состояние. Ну, как бы тут и сказочки конец, кто слушал, молодец. Если тебе еще, Алексей, не надоело, то вот можешь ты высказать по поводу вот этого, чего думаешь? Мне-то не надоело. Я думаю, что надо спрашивать у наших зрителей и слушателей, насколько твой рассказ интересен. Мне-то он интересен на самом деле, потому что я увидел определенную закономерность, которая сложилась. И сложилась не просто так. И вот эта твоя знакомая, ясновидящая, она тоже не просто так именно тебя дернула для того, чтобы ты оказался гидом, водителем в ее путешествии, потому что для нее это было путешествие, и она искала того человека, которому доверяет, которого знает, а вы уже там познакомились, я знаю, давно уже общаетесь по этим всем вопросам. Поэтому она делала свое путешествие, а так или иначе она тебя втянула в твое путешествие, где ты и зарубку себе на нос поставил, и где ты побывал в разных местах. Но ты, мне кажется, забыл еще один момент интересный сказать. Когда мы с тобой разговаривали предварительно, ты про шамана, когда рассказывал, ты упомянул, что он попросил тебя нарубить дровишек для костра, и ты топором стал махать. А что там дальше произошло? А, да, кстати, это важный момент, да. Значит, я когда стал, он говорит, значит, костер будем разводить, сходи там вот поленница за домом, вот там топор, иди разруби, поруби эти дровишки, там наруби несколько поленьев, там, ну, принеси. Ну, так как у меня опыт есть с этим делом, я там в детстве в деревню проводил, так сказать, то есть нормально все. Пошел я рубить дрова, и на второй поленнице я умудрился задеть этим топором, лезвием топора. Ну, я затормозил вовремя, и я срезал только верхний слой на кожице, на пальце. Ну, я как бы в так как мы с Алексеем как-то недавно тут это обсуждали, эти моменты, что когда, неважно какой обряд, неважно под каким предлогом, но перед этим кровь требуется, то это явно куда-то не по адресу. Я тоже сказал, я понимаю, как бы, чего тут предстоит, поэтому моя кровь – это моя кровь. Никакой капли крови я не собираюсь никому давать. Если вам надо как бы энергии, как взаимодействие, я могу вам солнечную энергию потранслировать, там, любовь и так далее, но кровь – это моя. После этого я благополучно дорубил себе эти дрова, и, как говорится, ни одной как бы, капли крови на тот момент не выделилось. Но вот это да, был такой момент. Ну, в общем-то, ты рассказал все, что необходимо, на мой взгляд, и здесь комментировать-то даже мне нечего. Ты очень подробно свои ощущения все рассказал. Рассказал о том, что для некоторых людей может быть удивительным, когда вдруг ни с того ни с сего выглядывает солнышко, когда вдруг ни с того ни с сего энергии пошли, когда вдруг ни с того ни с сего в храме, который по всем параметрам является не ведическим, а к другой религии относится, вдруг пробивает поток, пробивает канал, а в другом храме при этом вообще ничего не происходит. Вот ты четко указал на то, что есть места силы, которые с древности, которые были всем известны, и на этих местах силы стали располагаться иные храмы, иных религий. Мне здесь, в общем-то, добавить нечего. Единственное, что я могу сказать, что там, где на ведических капищах древних или на месте древних храмов, а может быть в переделанных древних храмах, вводились новые культы и новые религиозные веяния, то так или иначе и убранство, и обрядовость, она все равно каким-то образом местами очень хорошо сохранилась. Особенно это в России все видно. Вот почему католики называют восточных христиан языческой религией, восточное христианство называют язычеством. Потому что сохранилось очень много от ведического. К примеру, известно, что у славян очень много богов. И изображения богов или лики богов часто очень присутствовали в их храмах, в наших храмах. И существовали кумиры, существовали лики. Если зайти в католический храм, то мы увидим там распятие, ну и, может быть, какое-то скудное представление ликов там очень-очень мало. Если же мы заходим в так называемый православный, восточный христианский храм, то мы увидим огромное количество, целый иконостас. И еще, если мы обратим внимание на праздники, которые связывают с христианскими святыми или женщинами или мужчинами, неважно, то ведающий человек обратит внимание на то, что примерно в эти же дни существовали в древности, с древних времен до нас дошли ведические праздники, или кто-то говорит языческие праздники. Я сейчас к словам придираться не буду и там пытаться что-то объяснить. Где даже схожие действия, схожая обрядовость, схожая канва того, почему вот именно в этот день празднуется этот праздник. То есть и в христианском, восточном, и в ведическом направлении сохранились вот эти места. То есть, ну не места, а сохранились эти действия и названия. Получается, что ведические храмы, когда разрушалась ведическая основа, они, многие оставались неразрушенными, и то, что там присутствовало внутри, просто переделывалось, оставляя основу и суть ту же самую, примерно по структуре, по расположению. Но изменялись обряды, изменялись имена, изменялись изображения. Вот это вот необходимо понимать. Поэтому, когда ты зашел туда, где раньше стоял ведический храм, то ты очень просто, используя те условия, которые вокруг тебя были, подключился к каналу и обратился к тем, кому надо обращаться, и невзирая на то, что, казалось бы, другая религиозная основа, другие люди, все равно ты получил то, что тебе надо. Это удивительный момент, но, как говорится, факт есть факт. Против этого не поспоришь, и, в общем-то, надо только принимать, как оно есть. Получается, что на самом деле там, где были древние капища и храмы, там работают и наши какие-то обряды, Там работают и наши какие-то древние устои, и обращение через это все хорошо проходит. Те же люди, которые... Здесь надо маленький акцентик сделать. Те же люди, которые приходят, к примеру, в культ христианства на этих местах, они получают некую силу. Вопрос только, что дальше происходит с этой силой, с кем они ею делятся. Вот это вот надо понимать. Потому что здесь может происходить, если правильно это все сделать, может происходить перехват той так называемой энергии или силы, которая через архитектуру люди усваивают. И потом дальше эту силу можно с людей брать. Вот ты когда пришел, ты ни с кем не хотел делиться. То есть для тебя религиозных деятелей и служб религиозных в этом храме не существовало. Ты пришел и обратился к своим предкам, обратился к древним своим пращурам. И ты получил энергию напрямую. После этого ты просто поблагодарил, развернулся и ушел. А люди, которые об этом не ведают, они все равно обращаются к своим предкам, потому что у нас была передача, где мы говорили, каждая религия, она пишется на основе тех верований, которые есть у этого народа. И все равно люди представляют того бога, который в этой религии есть, все равно по-своему. Например, мы говорили, что папуас будет представлять по-своему того же самого Иисуса. Китаец по-своему, у него будет китайский Иисус. Какой-нибудь малазиец по-своему, ну и так далее. То есть все равно лики будут писаться по-своему, все равно каждый будет Бога представлять по-своему. Так вот, когда люди приходят, они обращаются к тому Богу, который у них, который с ними контактирует через сердце и через разум. Но при этом они находятся в конвее религиозной, и с них уже можно энергию собирать. Вот этот интересный момент. Дальше я пока развивать не буду. Ну, просто так, наметочка, может быть, на одну из будущих передач, а может быть, даже передачи делать не нужно. Те, кто понимает, что происходит, те поймут. Вот примерно то же самое происходило, на мой взгляд, и в буддийском храме. Когда люди начинают получать вот эту вот благодать, когда она спускается, и, казалось бы, ну вот бери, прям не хочу. И вдруг происходит слом. Людей переводят на другое что-то. Они начинают поглощать, и эта энергия остается ничья, они просто делятся ей. Потому что во время поглощения открывается очень много чего интересного, когда пища поглощается. Не зря же делали братины, не зря делали какие-то общие столы, пиры и так далее. Потому что во время поглощения открывается много чего интересного, как по горизонтали, так и по вертикали. И вот в этот момент происходит просто перехват. Мы вам даем горбушечку хлеба, как это дается корове, например, которая жует горбушку хлеба, но в этот момент ее доят. Или то же самое коза. Приходишь к козе, если просто начинаешь доить, она может сопротивляться. А даешь ей корочку хлеба, она начинает пережевывать, и после этого ты ее доишь, и, в общем-то, ничего плохого не происходит. Вот попробуй корочку хлеба не дать, она будет сосредоточена. Почему ты не дал? Я же тебе молоко даю. Вот здесь примерно та же ситуация. Благодать сходит, а потом происходит перехват. Перехват по разным схемам. Ну, вернее, схема-то одна, по-разному переходит. Где-то кому-то дают корочку хлеба, чтобы подоить, где-то кому-то еще что-то дают или что-то говорят и переводят внимание на другое. И просто энергия собирается. Вот, это очень-очень важное наблюдение с твоей стороны. И, наверное, вот благодаря тебе мы как раз коснулись очень важного момента нашей жизни. Комментировать еще что-то смысла нет, потому что и так все прекрасно рассказал. Ну, тогда я не буду говорить, благодарю тебя за интересную беседу. Благодарю, что выслушал меня. И, как говорится, до новых встреч. Тебе благодарность за то, что ты вот поделился очень важной информацией, очень важными наблюдениями, рассказал про свое путешествие, про невероятные приключения. И я думаю, что те, у кого чуйка есть, те поймут, что это жи, как говорил Винни-Пух, неспроста. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.